Когда я дитятей обитал в царстве дома моего отца, утешаясь блистанием богатств и славы воспитавших меня, от востока, отечества моего, родившие меня послали меня и в путь собрали меня. Из сокровищниц своих обильных они мне вынесли ношу. Велико было бремя, но легко, и нести его мог я один. Злато от земли Гелер, и серебро великого Гандзака, и халцедоны земли индийской, и перлы дома кушанов. И одели меня адамантом, что сокрушает железо, совлекши с меня ризу света, в рукописи «Одеяние сверкающее», АВ, примечание «Одеяние сверкающее», санскрит «Будхи», духовная душа, предшествует Манасу, что по любви ко мне они сотворили, и пурпуровый он и плащ из тканной по мере моей. Примечание «Пурпурный плащ» – душа, в которую облекается дух при воплощении в человеческое тело. И сотворили они со мною завет, и начертали его в сердце моем, да не возмогу забыть его. Если ты в Египет снидешь ей жемчужину, примечание, жемчуг на санскрите называется маньяра, бутон цветка, символически означает знание, ман, санскрит, мыслить. Сравни с новозаветным «не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями» Матфея 7:6. Еще подобно Царству Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин Матфея 13:45, также в притчах Соломона «потому что мудрость лучше жемчуга, и ничто из желаемого не сравнится с нею». Есть золото и много жемчуга, но драгоценная утварь – уста разумные. Единственную изымишь, сущую в утробе моря, подле пасти пыхающего змея, облачишься ты в ризу света и в плащ твой, что на нее возлагаем, и с братом твоим, вторым по сану, наследник царствия нашего будешь. Примечание. Сравни с братьями сердцем Будхи, умом сердца, и высшим умом Манасом. В православии наставлялось о низведении ума в клеть сердца, то есть об одновременном царствовании сердца и ума, не путать с рассудком. Оставив восток, не сходил я, и два вестника было со мною. Примечание в рукописи. Проводник. Мандейская пара паруанга означает «небесное существо, которое сопровождает и охраняет душу». Речь идет об оболочках, в которые заключена душа, дух воплощенного. Когда Иосифа в Египте помещают в яму, тюрьму, то к нему также сажают двух придворных фараона – виночерпия и хлебодара. Через три дня виночерпия освобождают, а хлебодара через три дня вешают, убивают, распинают. В символизме египетских мистерий вино означает высший дух, а хлеб – плоть или низшее астральное тело. Таким образом, два спутника души могут быть духом и плотью или, в нашем случае, сыскателем жемчужины, ментальным и высшим астральным телами. «Было со мною, ибо труден и опасен был путь, я же весьма млад». Я перешел рубежи Майшана, где сходятся купцы Востока. Примечание Майшан, Майсан, сравни с санскритским Манасом, умом, где сходятся купцы, в кавычках, мысли. И достиг земли Вавилона. Примечание. Имя Вавилон на аккадском, ассиро-вавилонском языке произносилось Бабилани и означало «врата богов». В древности встречается название «Бабилу» – «врата Бога». В свою очередь, «врата Бога» – перевод шумерского «кадингирра» от более раннего «дингир» – «основание жизни». В Библии рассказывается, что в Вавилоне решили построить башню до небес, до Бога. Таким образом, в песне о жемчужине Вавилон, то есть врата Бога, означает, конечно, сердце. Далее в тексте будет сказано: «Землю Вавилонскую оставил по левую руку». Как известно, сердце из-за его биения с левой стороны принято полагать теле человека, находящимся слева. Интересно отметить, что прочитанное слева направо, то есть наоборот, еврейское слово «Вавилон» – «Бавель» на еврейском означает слово «сердце» – «Левав». «И вступил в стены Сарбуга». Примечание. Описывается последовательное нисхождение воплощающегося духа через миры. Сарбуг олицетворяет безблагодатные слои низшего астрала, область низших страстей. В человеческом теле эквивалентна манипури-чакре, область в районе живота, а среди семеричных тел принципов человека – кама-рупи, телу желаний, низшему астральному телу. «Но когда в Египет я снизошел, спутники мои отступили от меня. Я же к змею направил путь». Примечание. Египет и змей здесь олицетворяют, согласно индийской йоге, корневую чакру Муладхару у основания позвоночника и силу, энергию кундалини, которая визуализируется в Муладхаре как змея, свернувшаяся в 3,5 оборота. Утверждается, что адепты, активизирующие данную чакру, если им не удастся поднять проснувшуюся энергию змея к сердцу и выше, рискует подпасть под власть низших страстей и демонических сил. В книге «Бытия» Египет, Мицраим, также олицетворяет тьму и нечестивость. Образу Египта песни о жемчужине соответствует Цейлон индийской легенды о йоге Мацендранате. Смотри нашу вступительную статью к песне о жемчужине. Цейлон в эпосе Рамаяна эквивалентен Ланке, цитадели царя демонов. Остров Цейлон расположен на юге Индии, а Юкаль олицетворяет Муладхару, кундалини, чакру, астрологически эквивалентную зодиакальному созвездию Льва. Если посмотреть на карту, то от Манаса, представленного Гималаями, севером, а астрологически Стрельцом и Козерогом, Египет, Цейлон, зодиакально Лев, расположен на юге, то есть внизу. Юг в мистицизме олицетворяет нижнее, плотское или даже демоническое. Отсюда нисхождение, в кавычках, героя к югу, победа и возвращение обратно на север. На постоялом дворе ожидал, когда он уснет и воздремлет, дабы жемчужину исхитить. Странник был я и одинок, для всех постояльцев двора чужд, и свободно рожденного моей земли и сродной крови я приметил там юношу, милого для очей, сына помазания, что прилепился ко мне, и сотворил я его общником моим и причастником советов моих, и предостерег противу Египта и противу касания нечистых. Примечание: речь идет о страстях и желаниях, обуревающих человека.